В спальне, принадлежащей Чарльзу Уилби, было еще несколько фотографий, на Стелле и в клубе, в обществе двух очень разных мужчин, одного высокого и хмурого, второго, тучного и улыбчивого, на другой, Чарльз Уилби в спортивной форме верхом на лошади. Все эти фото были неподвижны и сделаны на немагическую камеру. Кем же был этот молодой человек? Она стала изучать предметы, но пока не нашла ничего знакомого, кроме разве что модели автомобилей за стеклом на полке, точно такие же в таком же порядке стояли в гараже. Чарльз Уилби любил автомобили, как и Алекс. Она хорошо водила, в этом не было сомнений, но у волшебницы ее круга такой навык, что-то практически невозможное. Кем же на самом деле была Александрин Мор и почему этих нюансов ее биографии не знал Геллерт? Положа руку на сердце, она бы не стала ему лгать ни в чем. Рассуждая здраво, сирота из приюта, она и брат смогли добиться успеха в Америке не вполне честным образом, бутлегерством. О производстве нелегального алкоголя она знала не меньше, чем о тонкостях вождения, а те двое на фотографии. Алекс посмотрела на них особенно внимательно, и они показались ей знакомыми, а в голове внезапно сверкнула вспышка, смеющаяся нарядная публика, буквально купающаяся в алкоголе, действо на сцене, джазовые ансамбли танцовщицы, отплясывающие в коротких юбках. Алекс проморгалась, отгоняя видение и все больше уверяясь в словах Кулиджа. И разум, и сердце подсказывали, что ему незачем выдумывать подобное. Она двинулась в сторону гардеробной, надеясь найти что-то, способная всколыхнуть воспоминания. Летняя и зимняя одежда Персиваля Гривза занимала значительный объем, и все же, эта гардеробная принадлежала иному мужчине. Множество разнообразных костюмов и идеально отглаженных рубашек размера явно меньшего, нежели у Гривза, стеллажи с часами, запонками и коллекцией галстуков и шейных платков. Не зная зачем, Алекс, пройдясь пальцами по рядам одежды, схватила с вешалки темно-синий пиджак и, недолго думая, надела. Пиджак пришелся в пору, невзирая на то, что был пошит на мужскую фигуру. Он слегка жал в груди, но лишь потому, что у Чарльза Уилби данная гендерная особенность отсутствовала. Алекс стал открывать полки и выдвижные ящики, натыкаясь на аксессуары и нижнее белье. Пройдя дальше, она остановилась у ряда вешалок с маскарадными костюмами, Греция, Египет, на полках внизу стояли золотые сандалии нескольких видов, а одни даже с крылышками. А на верхней полке стояла коробка с головными уборами, венки из тканевых цветов, оливковые и даже металлические. Кажется, Чарльз Уилби любил маскарады. В какой-то момент осознав, что не понимает, что делает здесь, Алекс уже собралась было покинуть гардеробную, когда взгляд задержался на самой верхней полке, на которой стояла плоская деревянная коробка с приклеенной биркой, на которой было написано «Персивальтина, античная вечеринка». Написано явно не ее почерком, но этот почерк она знала, он принадлежал Гривзу и был знаком по многим документам. Сдвинув брови, Алекс применила простые чары и коробка вылетела с полки, приземлившись на комод с бельем. Находя свое любопытство чрезмерным, так как здесь по-прежнему ничего не пробуждало воспоминаний, она открыла ее и только разочарованно вздохнула. Очередное тряпье. Сверху лежала россыпь браслетов и еще два золотых венка, один больше, другой меньше, под ними, завернутый в ткань нагрудник с устрашающим ликом, а под ним, легкая хлопковая туника, расшитая золотом и платье на невесомых бретелях. Снова разочарованно вздохнув, в основном из-за чувства, что занимается ерундой, Алекс собралась было сложить все обратно, но взгляд ее зацепился за листок бумаги, точнее, за конверт, сургучная печать которого треснула, стоило ее коснуться. Алекс с сомнением применила ревелия, но никаких чар больше не было, только следы адресной магии, а значит, этот конверт могла вскрыть только она. В нем обнаружился листок бумаги. «Джоконда, возможно, этим письмом я нарушаю временную линию, но страх за твою жизнь не дает мне трезво мыслить. Я отпустил тебя в это путешествие с мыслью, что, возможно, больше никогда тебя не увижу, и чувствую, что предначертанное должно скоро случиться. Я даже не уверен, сможешь ли ты когда-нибудь прочитать это письмо. Если бы этого конверта кроме тебя коснулся кто-то другой или, не дай Мерлин, Гриндевальд, оно бы истлело, забрав с собой множество наших тайн, начиналось странное послание, которое заставило Алекс застыть в недоумении. Кто такая Джоконда, и почему Персиваль Грейвс, почерком которого было написано послание, зачаровал его только на прикосновение Алекс. Она знала только одну Джоконду, и это корабль, пришвартованный неподалеку от берега. Я не могу даже представить, каким образом ему удастся завладеть моей личностью, и не знаю, удастся ли ему обмануть тебя, но я столько лет хранил в себе этот страх, что более не могу молчать. Я удалил все воспоминания, кроме одного, чтобы он не узнал, кто ты на самом деле. Единственное, что я сохранил, это письма МПГ и воспоминания Альбуса Дамблдора, когда он гостил у нас, они смогут дать тебе ответы, откуда я знаю о том, что должно случиться. Я не знаю, сколько он успел узнать о тебе, но я хочу кричать во всю глотку о самом главном. Человек рядом с тобой, не я, это Геллерт Гриндевальд. Если твое путешествие закончится благополучно, если мы благополучно встретимся вновь, то это письмо будет уничтожено. Если нет, то ты должна знать, что к 15 декабря 1926 года Гриндевальда должны поймать, а я буду считаться пропавшим без вести, и у меня только одна надежда, что ты сможешь добраться до истины и спасти меня. Алекс вздрогнула, она совершенно не понимала написанного. Персиваль Грейвс предупреждал о том, что его место займет Геллерт и предупреждал ее об опасности, он как будто знал все наперед. Письмо казалось сумбурным и эмоциональным, а почерк педантичного Грейвза к концу стал кривее. Только тебе одной будет ведомо будущее и то, как все случится, и даже если я погибну, ничто не должно измениться. Гриндевальда поймают, но, как ты сама говорила, ненадолго. Тебе суждено отправиться в будущее, чтобы вернуть Альбусу его воспоминания и направить себя и своих друзей, но мое сердце уже давно не на месте. С тех пор, как ты стала моей жизнью, я ношу в себе тайну, что знаю многим больше, чем ты думаешь. Ты из будущего и Альбус запретили мне разглашать, но прости, я сломался. Алекс вновь почувствовала тошноту, вызванную резким приступом головной боли, не понимая, о чем идет речь. Сквозь каждую строку она ощущала давящую безысходность. Персиваль писал о будущем, об Альбусе Дамблдоре и обращался к ней, называя ее Джокондой. Он знал почти точную дату своего исчезновения, дату, когда поймают Гриндевальда, и писал об этом с уверенностью. Сейчас, 10 декабря, а значит исполнение его пророчества, если это правда, не за горами и, конечно, стоило бы показать Геллерту это письмо, но Алекс не понимала, что же заставило ее задуматься и не броситься сломя голову к камину, чтобы перенестись в Макуса. Она крепко задумалась, боль пульсировала в висках, на глазах выступили слезы, а зрение затуманилось из-за мигрени. Далее письмо сообщало, что воспоминания Альбуса Дамблдора находятся в родовом поместье Персиваля Грейвза, куда есть доступ только у родственников, а единственным родственником для него была его жена, Джоконда. Неуверенность и даже страх, подступившие к горлу Алекс, было невозможно описать словами, сомнения одолели ее. Ее, не помнящую своей жизни, трясло от одной мысли о том, что она действительно как-то связана с ненавистным Геллерту Альбусом Дамблдором, но Грейвс рассуждал о нем, как о друге, и хотел, чтобы она увидела некие воспоминания, которые он хранил в своем родовом поместье. Почувствовав недомогание, она коснулась живота как-то машинально, пыталась успокоиться, но поднимающаяся изнутри тревога не давала этого сделать. У нее не должно быть тайн от Геллерта, и затея могла показаться опасной, но, кажется, Персиваль Грейвс знал многим больше, чем они. Стоило проверить его сведения и уж потом идти к Геллерту и рассказывать об этом странном письме. Часть 41. Я же не чудовище, Алекс. В этом поместье даже не было проведено электричество. Оно приняло Алекс как родственницу, стоило коснуться ручки двери. Темень коридора сразу же осветил зависший под потолком шарик люмоса. Ни пылинки и отсутствие паутины, видимо, специальные чары и собачий холод. Чистое, даже слишком ухоженное для заброшенного поместья когда-то, возможно, было уютным, но сейчас мебель закрывали чехлы и простыни, а на полу в катках в гостиной облысевшие, иссохшие, словно старушечьи руки, деревца. Тишина звенела в ушах, даже с улицы не доносилось ни звука. Поместье находилось вдали от Кэтскилла в 120 милях на север от Нью-Йорка, посреди непроглядной чащи леса. Похоже, родители Персиваля Грейвза не слишком жаловали соседство с кем бы то ни было, да он и сам был человеком закрытым. Размышляя об этом, Алекс на миг замерла, она поняла, что думает об этом как о факте. Память снова давала о себе знать странными ассоциациями. Само поместье не блистало роскошью и было совсем небольшим, в отличие от банковского счета Грейвза. Здесь была маленькая гостиная, по размерам едва ли не меньше, чем гостиная личных апартаментов поместья на Лонг-Айленде. Как полагается, камин в центре, каменный, добротный такой камин, способный согреть помещение в считанные минуты. И все же, Алекс куталась в пальто и меховой воротник, ведь в доме уже давно не было жильцов, и его некому было согреть. На каминной полке, единственная фотография, недвижимая, ведь эти чары придумали сравнительно недавно, улыбчивый молодой юноша со свитком в руке и в колпаке выпускника, а рядом, счастливые родители. Кажется, Персиваль Грейв с мальчишкой был совсем другим, и у него были забавные, очень густые и неухоженные брови. Нашивку на груди невозможно было разглядеть, но, скорее всего, это была эмблема Ильвермори или одного из ее факультетов. Вампус. Сердце Алекс пропустило удар, она точно знала, что он учился на вампусе, и что сердцевина его волшебной палочки – волос вампуса. Проморгавшись, она неуверенно осматривала поместье родителей Персиваля Гривза, человека, который не мог быть ей родным, ведь их фиктивный брак спланировал Геллерт, но тогда почему же ее взгляд то и дело возвращался к фотографии на каминной полке и к его белозубой улыбке, и почему от нее вздрагивало сердце? Стараясь отогнать секундное помешательство, она поспешила вверх по скрипучей лестнице. Наверху обнаружилось несколько жилых комнат, а также еще одна небольшая гостиная с двумя уютными креслами и низким журнальным столиком, почему-то без чехлов. Алекс, используя чары обнаружения, прошлась по второму этажу, но ничего подозрительного не нашла, а чуть дальше в углу была еще одна лестница наверх. Поднимаясь, она смотрела на покатый потолок мезонина, понимая, что попала в просторное помещение, которое могло принадлежать только Персивалю. На закрепленной на стене метле вымпелом висел флаг факультета «Вампус». Алекс не ошиблась. Целая область возле метлы была посвящена наградам и грамотам, расположившимся на полочках. Диплом об окончании Аврорской академии Макуса с отличием, среди прочих, благодарственное письмо от главы отдела магического правопорядка 18-летней давности. Кажется, Персиваль Грейв жил с родителями еще несколько лет после окончания учебы и переехал, возможно, когда дом опустел. Алекс предполагала о его жизни так, будто действительно хорошо его знала, но она знала не того Персиваля Грейвза, а Геллерта под его обличием до тех пор, пока он не открылся ей. Кем же в действительности был настоящий глава магического правопорядка? Стопки учебников со множеством закладок свидетельствовали об усердной учебе, впрочем, это было ясно еще по количеству грамот. В шкафу остались вышедшие из моды вещи, несколько свитеров, однако, выглядящих вполне сносно, парадная мантия начала века со смешными рюшами. Такую бы даже моя бабка Рабелла не надела, усмехнулась она и замерла с мантией в руках, а перед глазами вновь возникла та неизменно ухоженная женщина в возрасте, с которой они играли легкие пьески в четыре руки. «Арабелла Малфой», — произнесла она, — а по телу прошли мурашки от звука знакомых имени и фамилии. «Кто та старая женщина, поясняющая на французском, что такое пацацилерандо?» Воспоминание не промелькнуло, оно задержалось, такое было впервые, словно иллюзия, возникшая перед глазами. Богатый дом, красивое летнее платье, красивая заколка на свисающей с плеча косичке, в виде бабочки, шевелящей металлическими крыльями, и еще одно родное лицо, появившееся в дверях. «Мама», — шевельнула губами Алекс, глядя на женщину в нежном фиалковом платье и с легким оливковым загаром. «Мы собирались в Париж, чтобы купить Джеки школьные принадлежности к Новому году. Мама, пожалуйста, называй меня Джакондой», — недовольно попросил Алекс, удивляясь своему юному голосу. «Аврора, мне и так трудно усадить ее за инструмент, ты не вовремя», — проворчала старушка и строго зыркнула на горе ученицу свысока, потому что та посмела убрать руки с инструмента, и юная Джоконда, чуть сжавшись, вернула их обратно. Видение исчезло, а Алекс так и осталась стоять, прижимая к груди старинную парадную мантию Гривза, и стало от чего-то так тоскливо, что на глаза навернулись слезы. «Аврора, бренд одежды, имя женщины с платиновыми волосами», от взгляда на которую сердце разбивалось вдребезги, словно Алекс знала ее и безмерно по ней скучала. И обстановка богатого дома была знакома, и лакированный бехштейн, гордость Рабеллы, обожающий классическую музыку и старавшийся привить внучке вкус. «Мама», это слово отдавалось теплом, у нее была мама, она не сирота, у нее богатый дом, манеры, образование, и ее зовут Джоконда. Тряхнув головой, Алекс отогнала наваждение, все больше теряясь в осколках как будто чужих, но таких знакомых воспоминаний. Утерев выступившую слезу, она вернула мантию в шкаф и постаралась прийти в себя, невольно вновь тронув живот. Этот жест за последние сутки уже стал привычным, словно хотелось прислушаться или защитить это маленькое существо. Но Алекса дернула руку, ей нельзя привязываться, ни в коем случае нельзя позволять себе раскисать. Но как быть с Геллертом? Он ведь слишком умен, от него невозможно что-то скрыть, даже не стоит пытаться. Алекс на уровне подсознания чувствовала глубокое уважение к нему и переживала за то, что все еще думают о том, сказать ли ему о ребенке и о письме Гривза, о некой Джоконде Уинтер и о том, что Гривз уверен, что она зачем-то переместится в будущее, чтобы отдать Альбусу Дамблдору какие-то воспоминания. Конечно, в этом поместье она только ради них, эти сведения могут помочь Геллерту одолеть великого Альбуса Дамблдора, и именно она их предоставит, заслужит еще большее доверие. И все же, он назвал ее сиротой, а она так четко и ясно видела маму и бабушку. Что, если у нее действительно никогда не было брата? В голове попросту не могла сформироваться мысль, логическое суждение, что Геллерт ей солгал. Нет, он не стал бы. Зачем ему это? Зачем ему лгать и без того полностью лояльной его интересам союзнице? Или он так мало о ней знает? Алекс чувствовала, здесь что-то не то, но и преждевременно обвинять Геллерта в чем бы то ни было боялась. Он внушал не только уважение, Алекс боялась человека, которого любила. Только с ней он мог быть нежен, для остальных же он был несгибаемым лидером и темным волшебником. И пускай остается так, Геллерт вне сомнения убийца, и он жесток, но того требуют цели. Ради удовольствия он никогда не убивал. Алекс задумалась, ведь это его слова, она принимала на веру все, что он говорил. Кем же на самом деле был Геллерт Гриндевальд? Прежде она не задумывалась об этом, только слушала его, верила и заглядывала в рот. Но эти воспоминания о матери заставили ее глубоко задуматься. Выпав из реальности, Алекс на миг позабыла, зачем пришла, ей нужно скорее найти воспоминания Альбуса Дамблдора во что бы то ни стало, ей нужны ответы, а после она решит, что делать дальше. Перерыв абсолютно все ящики при помощи магии и даже применив акция, она потратила полчаса на совершенно бесполезные поиски. Тяжело выдохнув, Алекс легла на полутораспальную, довольно жесткую кровать и устало закрыла глаза, внезапно ощутив, что в этом доме ей хорошо даже невзирая на холод, здесь не было никого, кроме нее, здесь было безопасно. Выпустив облачко пара, она окружила себя согревающими чарами, размышляя, что же за человек Персиваль Грейвс, и что за человек Геллерт Гриндевальд. В ее голове появилось зерно сомнений, Алекс не знала во что ей верить. Ее собственная жизнь была для нее загадкой. Грейвс скоро будет убит, Геллерт и так взбешен, что не может вытащить из него даже крупицы воспоминаний, и потому он будет рад от него избавиться. Если раньше ей было все равно, то почему сейчас в груди пульсирует маленький огонек протеста и даже внезапной боли? Они ведь никто друг другу, ведь Геллерт заставил ее выйти замуж, чтобы влезть в Макуса. Глядя на покатый потолок в полутьме, Алекс, настроение и мысли которой менялись волнами, внезапно задумалась, зачем она сюда пришла. Геллерт наверняка уже вернулся с работы и потерял ее, и нужно будет рассказать ему обо всем, от ребенка до странного письма Гривза и его близкого знакомства с Дамблдором. Внезапно донесся скрип лестницы, она буквально подскочила на кровати и направила палочку на дверь, потушив шарик люмоса. По-хорошему можно было и спрятаться, но Алекс была Аврором и моментально прокрутила в голове все возможные варианты боя, если тот, чьи шаги приближались, представлял угрозу. Кто может находиться в доме, куда есть доступ только у жены Гривза? Пруденс. Донесся женский голос, и она вздрогнула, а в комнату зашла волшебница в голубом пальто, освещая себе путь волшебной палочкой. «Вы здесь, вы», одними губами произнесла Алекс. «Вы Тина Голдштейн, вы работаете в отделе регистрации волшебных палочек. Что вы здесь делаете? Как вы вошли?» «Пруденс, меня послал мистер Грейвс», — сказала она, и Алекс удивилась, как Геллерт мог послать ее, если он даже не знал, где она находится. Скосив взгляд на свою волшебную палочку, она задумалась о чарах слежения. «Мистер Грейвс, где он?» «Наверное, в Макуса, он сказал мне прийти, если вы зайдете в этот дом». Использовал сигнальные чары и зачаровал мою палочку. Вы предупредили его о том, что придете сюда. Почувствовав, как к щекам приливает жар, спросил Алекс почти испуганно, но Тина Голдштейн только покачала головой. Нет, Когда он просил меня об одолжении, он строго-настрого просил не говорить ему, что я отправляюсь в это поместье. Когда это было, мисс Голдштейн? Осторожно спросил Алекс. Летом, ответила она, заставив ее удивленно вскинуть брови, я тоже нахожу это странным, но мистер Грейвс сказал, что это очень важно, и вам может угрожать опасность. Я не стала задавать вопросов. Вы здесь одна, Пруденс. Как странно, Тину послал настоящий Грейвс. До того, как Геллерт поймал его в ловушку, сердце ускорило свой бег, эти неизвестности и непонимание происходящего пугали. Одна, мисс Голдштейн, подтвердил Алекс, удивляясь, что та зовет ее по имени, возможно, до потери памяти они близко общались. Что ж, тогда он просил передать вам это. Тина достала длинную плоскую коробку с маркировкой Йоханнеса Йонкера, американского мастера волшебных палочек, и протянула ее Алекс. Что там? Я не знаю, я пыталась открыть, но на ней мощные защитные чары. А вот Алекс без труда подняла крышку коробки, на которую наверняка были тоже наложены адресные чары, и обнаружила в ней незнакомую, инкрустированную перламутром волшебную палочку, небольшой искрящийся флакончик и сложенное в четверо письмо. Развернув его, она бросила взгляд на отправителя и получателя. Джоконде Уинтерот МПГ. «Спасибо, мисс Голдштейн», – кашлянув, – сказал Алекс, у нее совершенно пересохло во рту. «Мистер Грейвс сказал, что вам потребуется омут памяти, он в кабинете отца мистера Грейвса на втором этаже». Тихий голос Голдштейн не сразу дошел до слуха, все казалось нереальным и необъяснимым. Получается, Персиваль Грейвс, в надежде, что она придет сюда, позаботился о том, чтобы Тина Голдштейн доставила его послание и намеренно не стал прятать его в доме на случай, если Алекс придет не одна, как предусмотрительно. «Мисс Голдштейн, спасибо», — поблагодарила она, — «скажите, что было бы, если бы я была здесь не одна, а с Персивалем, например?» «Я не знаю», — она внезапно проморгалась, словно отгоняя наваждение. «Он сказал, что в доме должны быть только вы, и только тогда я должна отдать коробку». Тина выглядела странно. Она мотнула головой, и Алекс заподозрила, что Грейвс осмелился использовать чары, возможно, помутняющие рассудок, но не Империус уж точно. Эта девушка была буквально запрограммирована на одно единственное действие – отдать посылку, только если она будет одна и наверняка предусмотрел для нее пути отхода в противном случае. «Я пойду, Пруденс», – все в таком же тумане сообщила Голдштейн, и Алекс внезапно решила, что как только та выйдет за порог, то не сможет вспомнить об этой встрече. Но за порог Тина не вышла, она просто растворилась в воздухе с хлопком. Тина Голдштейн могла аппарировать в поместье Грейвзов, это казалось странным. Похоже, именно этот безопасный способ покинуть поместье и предусмотрел для нее Персиваль. Хитрые чары, но со стороны главы магического правопорядка было довольно жестоко использовать подчиненную подобным образом. Это разбивало вдребезги сложившееся у Алекс впечатление о его праведности и казалось совсем не похожим на него, хотя она могла только предполагать. Абсурдность событий и воспоминаний последних суток совершенно дезориентировали ее, вновь наколдованный шарик Люмоса мерцал, отражая ее нестабильное состояние. Алекс вообще казалось, что это сюрреалистичный сон и вскоре она проснется в своей постели, а Геллерт притянет ее к себе. Ведь ей так часто снились кошмары. Он всегда успокаивал ее, умел быть убедителен и тихо что-то нашептывал, а она засыпала в его объятиях. Только сейчас она, потонув в своих мыслях, задумалась о том, насколько странным было появление Тины, а следом, ее такой же странный уход. Нужно получить ответы, точнее, убедиться в том, что Персиваль Грейвс действительно знал все наперед, чтобы решить, что с этим делать. А еще у нее в руках было послание от некоего МПГ, но его она собиралась отложить на потом. Воспоминания Альбуса Дамблдора будоражили намного больше, нежели письмо, хотя и обращенное к Джоконде Уинтер, а значит, к ней самой. Алекс как будто не понимала важности этого имени, все ее нутро противилось осознанию факта, что и Грейвс, и этот МПГ называют ее чужим именем, что женщина по имени Аврора из воспоминаний тоже называет ее так. Имя Джоконда было неприятным и даже нелепым, его звучание оскорбляло слух. Найдя в себе силы, Алекс, наконец, покинула комнату Грейвса и отправилась к кабинету его отца. В голове царил хаос, но хотя бы не было боли, сопутствующей каждому ассоциативному воспоминанию. Возможно, она еще до конца не осознавала, что происходит, а может, просто закрылась от очевидного, от того, что Персиваль Грейвс хочет о чем-то ее предупредить. Геллерт говорил, что пленник уже едва ли похож на самого себя, что его разум разрушен, и что как только он сумеет обуздать Обскурия, Грейвс умрет, а они вместе отправятся в Европу. Но желание покинуть Америку как будто отошло на задний план. Сначала нужно понять, что же мистер Грейвс, волшебник с даром предвидения, хочет показать ей, и почему в сердце поневоле пробирается тоска. С тех пор, как ты стала моей жизнью, раздались как будто наяву его таким глубоким голосом строки из письма. Алекс сглотнула, прижав замерзший кулак к груди. Всеми силами отгоняя это чувство, словно наваждение, она ощущала нарастающую тревогу и не могла отделаться от мысли, что этот человек действительно любил ее. Уже стоя перед омутом памяти в кабинете отца Персиваля, Алекс с сомнением взглянула на пузырек в руках с искрящейся жидкостью. Нет, не сомнение, то был подлинный ужас, смешанный с ощущением, что когда она коснется этих воспоминаний, назад пути уже не будет. Смелости не хватало, но Алекс, зажмурившись и вновь прижав ладонь к животу, опустила голову в омут. Геллерт кипел от ярости, часы показывали уже почти 10 вечера, а Алекс все не появлялась. Конечно же, на ней были следящие чары, но она, очевидно, сняла их или находилась где-то, где ее не способны отследить, в ненаносимом месте, блокирующем подобную магию. Эльфы сообщили, что не видели, как она ушла, за что получили хорошую трепку. Помимо прочего, Геллерту все никак не удавалось выяснить, который ребенок из вторых салимцев Обскурий, а Криденс, этот нелепый, запуганный матерью мальчишка, оказался совершенно бесполезен. Топтаться на одном месте – это не то, на что рассчитывал Геллерт, и потому в последние дни он был чернее тучи. Состояние Алекс периодически давало о себе знать, ей снились кошмары, и только магией удавалось стабилизировать их, стабилизировать ее, настоящие воспоминания иногда проявлялись, все реже и реже, но они давали о себе знать. Однажды ночью она проснулась и прянула от него в испуге. Не в состоянии ничего вспомнить, она все равно инстинктивно боялась его, но Геллерт был уверен, что ее настоящая личность вскоре совсем исчезнет и останется только бесконечно преданная ему Александрин Мора, волшебница, способная победить Альбуса Дамблдора. Нужно скорее увозить ее отсюда, от привычных вещей, напоминающих о прошлом, но нужно изловить этого невероятно сильного Обскурия, способного уничтожить Нью-Йорк. Если направить его гнев в нужное русло, то с таким оружием Геллерт легко сможет захватывать Министерство магии и подчинять себе людей. Он отправил обоих эльфов на поиски и связался с Абернити. В Макуса следящая магия действовала из рук вон плохо, и потому Алекс могла находиться и там, но получасовые поиски окончились ничем, никто не видел ее. Задумавшись на миг, Геллерт вспомнил о поместье Грейвза. Он никак не мог попасть туда без нее. Это место могло быть обнаружено только родственниками. Что она могла там забыть? Алекс ведь совсем не помнит мужа. В этот момент его волшебная палочка завибрировала, она применила аппарацию и сейчас находилась на Санни-стрит. Нехотя принимая еще дозу зелья, он думал о том, как вышло, что она вообще осмеливается исчезать без его ведома. Иногда роль няньки надоедала и выводила из себя. Геллерт тратил слишком много времени на нее. Он аппарировал в центр Нью-Йорка, сразу же заметив крысу, нырнувшую в ливневку. От мусорного бака поблизости исходила отвратительная вонь, которая должна отпугивать маглов от аппарационного тупика. Волшебники должны терпеть нечистоты, чтобы просто перемещаться по городу, но ничего, совсем скоро можно будет жить открыто. Добравшись до Санни-стрит, он проверил направление, волшебная палочка указала в сторону соседнего квартала и вскоре привела его к ресторану туфельки Эмми. Что она здесь забыла? Встреча с кем-то? Но когда метрдотель проводил его в зал, он увидел ее абсолютно одну. Алекс была бледна и смотрела в одну точку, а перед ней на столе стояла едва начатая бутылка виски. Отдав пальто, он направился к ее столику, а она даже не обратила внимания, кажется, она вообще не видела ничего вокруг. Пианист на сцене играл приятный джаз, люди за столиками вели неспешные беседы, кто-то громко рассмеялся, но тут же затих, атмосфера этого места не предполагала громких звуков. Алекс заметила его, когда он уже сел напротив, внимательно на нее посмотрев. «Есть повод?» Глянув на виски и бокал, спросил Геллерт, а возле них появился официант, сразу же сообразивший принести еще один бокал для виски и положил перед ним меню. «Что ты заказала?» «Ничего, только виски», — отстраненным тоном ответила она. Ее взгляд изменился, он стал каким-то жалким, возможно, даже чуть затравленным, а в глазах заблестели слезы. «Подойдите чуть позже», — бросил он официанту, а сам, забрав у нее бокал, захватил ее ладони в свои и внимательно посмотрел в глаза. «Что случилось?» «Ничего», — ответила она, а в его руках снова была пустота. Алекс утерла слезинку в уголке глаза, по-видимому, не собираясь ничего пояснять. Она была в каком-то странном, подавленном состоянии, совершенно на нее не похоже. «Ничего, и поэтому ты сидишь здесь с бутылкой виски?» Он наблюдал, как она делает внушительный глоток и даже не кривится, хотя виски был довольно терпкий и выдержанный. «Алекс, я не люблю наводящие вопросы, расскажи, что стряслось, на моей палочке следящие чары?» «Да, зачем, ты ведь память потеряла, а когда из больницы выписалась, я просто хотел знать, где ты и что делаешь», тотчас нашелся Геллерт. На миг ему показалось, что она сейчас либо вскинет бровь, либо сложит руки на груди, но этого не произошло. Она выглядела все так же безучастно. «Нет, это все происходит не с ней», Алекс не могла поверить в то, что увидела в омуте памяти, и то, насколько близка она была с Дамблдором, и что прибыла из будущего. «Нет, это невозможно, нонсенс, чушь», разум отказывался это принимать, она находилась в каком-то трансе, не осознавала происходящего и даже не поняла, как оказалась в этом ресторане. А еще это письмо от МПГ, точнее, от нее самой из будущего. Если все это правда, то перед ней сидит тот, по чьей вине она потеряла память, тот, по чьей вине страдает Персиваль Грейвс, тот, кто словно крыса втерся к ней в доверие, и Алекс была уверена, что происходящее с ее памятью, его вина. Александрин Мара, ее не существовало, это имя она использовала, чтобы жить в 70-х, а о том, кто, по сведениям Дамблдора, является ее отцом, и вовсе не хотелось думать. Она действительно родственница Дамблдора, но довольно дальняя, он ее двоюродный прадед. Но все же, Алекс не могла полностью осознать увиденного, как будто это все было не о ней. Если все правда, то напротив нее сидит злейший враг в образе любимого мужа, которого она совсем не помнила. По спине пробежали мурашки. Невозможно. Алекс ведь любит этого мужчину, более того, она носит его ребенка. Какая же из этих жизней правда? Стараясь не поддаваться апатии или истерике, она едва сохраняла самообладание и почти впала в кататонию. Возможно, только попытка быть равнодушной не давала ей сломаться, иначе она бы уже была на грани. «Где ты была?» Не услышав ничего в ответ, спросил Геллерт, сощурившись. «В старом поместье Грейвзов», — сказала она правду. «Ты говорила, что не помнишь, как туда попасть?» «Вспомнила», — ответила она также коротко, понимая, что теперь это место нужно показать Геллерту. «Ты сегодня особенно немногословна, не заставляя меня вытягивать из тебя каждое слово, Александрин», — даже озлобленно сказал он, почти шипя. Она была напугана, растеряна, и Алекс не хотела возвращаться на Лонг-Айленд. Она была не уверена, с кем сейчас живет. Именно поэтому она пришла в туфельки Эмми, хотя, признаться, затея была дурацкая, но она едва соображала и после увиденного ее откровенно тошнило. Она вообще не способна была трезво мыслить, а перед глазами стоял разговор между Дамблдором и Грейвзом в гостинице неподалеку отсюда, и то, какую тайну он хранил несколько лет от своей жены Джоконды. Алекс боялась смотреть на Геллерта, тем более сейчас, когда он был в облике Персиваля, у нее кружилась голова, а от виски стало еще хуже. Она не могла говорить, поэтому с трудом находила в себе силы для коротких фраз, что очевидно взбесило Геллерта. Она должна быть послушной и покорной спутницей, но все смешалось, и Алекс больше не знала, кто сидит напротив, друг или враг. Она не могла вспомнить свою жизнь, неужели увиденное в омуте памяти, правда, что, если она действительно путешественница во времени, а Геллерт украл ее жизнь и жизнь Персиваля, если она с головой погрузится в эту мысль, то сойдет с ума. Подавленная и совершенно разбитая, Алекс осушила бокал до дна, наплевав на то, что была беременна, понимая, что от Геллерта ей не скрыться, и у нее не было сил, чтобы держать маску безразличия, когда она была так напугана. Самый близкий для нее человек мог оказаться чудовищем. Мог ли он исказить ее мысли, чувства, восприятие? Личность Александрин Мара была фальшивкой, Алекс сама не знала, почему уже почти поверила в увиденное. Это оказалось проще, чем она думала, тем более, в голове все еще крутились воспоминания о матери и бабушке, и они называли ее Джокондой. А теперь она странно себя ведет, и Геллерт начал что-то подозревать, но она не хотела, боялась оставаться с ним наедине и не знала, что он может с ней сделать, ведь у него была бузинная палочка. Сколько раз он уже выворачивал ее мозги наизнанку. Однажды она проснулась, увидев над собой волшебную палочку, а он что-то нашептывал. А Персиваль Грейвс, этот смелый человек, так сильно любил ее, а она даже не помнила, что испытывала к нему на самом деле. «Я хочу поговорить с Грейвсом», — озвучила она наконец сформулированную мысль, стараясь собраться и понаблюдать за его реакцией. «Я не могу ничего вспомнить, и только он может пролить свет на то, кем я была, где он». В его глазах мгновенно возникло подозрение. «Ты не сможешь», — так же тихо ответил он. Он давно сошел с ума и сейчас только мычит. Алекс сдержалась, чтобы не показать вновь подступившего страха. Ей стало горько и внезапно подумалось, что этот несчастный человек не заслуживает такой судьбы. Воистину Геллерт жесток, но что он сделает с ней, если узнает, сколько ей известно? Геллерт ничего не знал о том, откуда она. Он не знал, как она связана с Альбусом Дамблдором, и до сих пор думал, что у нее есть брат. Сидя напротив него, она все острее понимала, что возвращаться в поместье ей нельзя, нельзя оставаться с ним наедине, он может снова покопаться в ее голове, и ему ни в коем случае нельзя знать того, что она знает будущее. Знать о том, что через считанные дни он окажется в тюрьме Макуса, а в 45-м году его сразит на дуэли Альбус Дамблдор. В груди всей еще теплилась привязанность к Геллерту и глупая наивная вера, что эти чувства взаимны, но Алекс все больше склонялась к тому, что все это было навязано им. Как же выяснить, где сейчас Персиваль Грейвс? В первую очередь нужно прийти в себя и постараться взять себя в руки. Ей было некуда идти, и она вела себя странно. Геллерт смотрел на нее, понимая, что с ней что-то происходит. «Идем домой», с сомнением глянув на очередную порцию виски в ее руках, сказал он и подозвал официанта, чтобы попросить счет. Как быть? Ей ни в коем случае нельзя оставаться с ним наедине, она не в том состоянии, от него никуда не спрячешься. Алекс даже толком обдумать не успела увиденное, она и не подумала, что он может следить за ней, может аппарировать обратно в старое поместье Грейвзов. Там он не сможет ее достать, а потом использовать вторую волшебную палочку, которая принадлежала Чарльзу Уилби. Нет, она не могла так поступить. Если она просто скроется, то Персиваль Грейвс погибнет. В каком бы он сейчас ни был состоянии, он не заслуживал смерти, и, судя по воспоминаниям, она должна спасти его. На миг задержав дыхание, Алекс постаралась успокоить подскочивший пульс. Чем дольше она смотрела в глаза Геллерта, тем больше понимала, в какой опасности находится, и все сильнее осознавала, что те воспоминания – правда, и она никогда бы по своей воле не встала на сторону Геллерта. Хотелось плакать, истошно вопить о происходящей несправедливости, было так страшно, что ноги не слушались, она элементарно не могла подняться со стула и дышала через раз, но пришлось перебороть страх. Оплатив дорогущую бутылку виски, Геллерт помог ей надеть пальто. Он захватил ее плечи, словно впитывая ее дрожь, которую она не могла скрыть. Если она правда Джоконда Уинтер, то рядом с ней находится настоящее чудовище, но тогда почему же к нему так тянется сердце? Нонсенс, так быть не должно. В ресторане не работал камин, поэтому им придется аппарировать до поместья от ближайшего тупика, может у нее появится шанс улизнуть от него, но Геллерт, словно предчувствуя, устроил ее руку у себя на предплечье и накрыл ладонью, словно посадил на цепь. Путались мысли, в голове звучало имя Джоконда, но Алекс настолько запуталась, что не знала, кем ей быть, Александрин Мора или же Джоконда Уинтер. Она не помнила своих чувств к Персивалю Грейвзу, а к Альбусу Дамблдору все еще испытывала неприязнь даже после увиденного в омуте, они стали близки в считанные дни, прикипели друг к другу. Кажется, он был хорошим и чутким человеком. А как быть с мироощущением, с пониманием целей Геллерта? Она все еще считала, что его цели важны, что маглы не должны главенствовать в мире, но воспоминания говорили о том, что она была законопослушной. Они рассказали еще об очень многом, о матери и ее истории в сороковых, о том, кем был ее отец. Удивительно, но она была в воспоминаниях Дамблдора, который был в воспоминаниях Персиваля, присутствующего в воспоминаниях Дамблдора будущего о ней и ее матери. Да, Александрин видела все, и вздрагивала от мыслей о том, чья кровь течет в ее жилах. Они вышли на улицу, и она едва держалась, чтобы не сбросить с себя руки Геллерта, который ускорился, стремясь быстрее отпарировать из тупика в поместье. Она чувствовала угрозу и не знала, что делать. Внутри разрасталась паника. Что он может сделать с ней? Террорист и психопат, если это правда, то за что же так сильно любил его Альбус Дамблдор? Человек рядом с ней, монстр, который разрушил ее семью. Алекс едва держалась от того, чтобы завыть, лучше было просто потерять сознание, пусть все это окажется просто страшным сном. Она всхлипнула, когда он подверг ее сдвоенной аппарации, и они оказались прямо в их апартаментах. Только тогда Геллерт отпустил ее, в его ладонь скользнула волшебная палочка, однако он не направил ее на Алекс. «Говори, что случилось? Что ты обнаружила в поместье Гривзов?» Она застыла, понимая, что находится в ловушке в собственном доме. По щекам текли слезы, и Алекс знала, что ей ни в коем случае нельзя давать ему препарировать свой мозг. Постепенно осознание происходящего выстраивалось в полную картину в голове, исчезало странное, затуманенное состояние. Перед ней был преступник, который манипулировал ею в своих целях и убедил в том, что она его союзница, он воспользовался ей. Каким чудовищем надо быть, чтобы поступить так? Я же говорю, ничего, и именно поэтому я хочу поговорить с Гривзом, повторила она, возвращая голосу силу, пытаясь выкрутиться и понять, что делать, и понимая, что он применит магию, если она что-нибудь не придумает. Он быстрым шагом подошел к ней и больно схватил за предплечье, по пути сбросив маску Персиваля и превратившись в себя. В ярости он выглядел устрашающе, и его гетерохромия только добавляла образу чего-то демонического. «Алекс, ты выводишь меня из себя», — прорычал он и поднял к ее горлу волшебную палочку. «Ты знаешь, кто я не терплю лжи. Если ты не скажешь, то я узнаю сам, и тебе это не понравится». Испуг едва вновь не завладел сердцем, готовым выпрыгнуть из груди в любую секунду. «Ты делаешь мне больно, Геллерт», — попыталась проблеять она совершенно несвойственным ей голосом, но он только дернул ее на себя. «Алекс, я беременна», — осипшим голосом испуганно сказала она, и из ее глаз брызнули слезы, когда Алекс в полной мере осознала, что он с ней сделал. Она носила ребенка Гриндевальда. «Каким нужно быть подонком, чтобы воспользоваться ею для удовлетворения низменных потребностей?» Глаза Геллерта вспыхнули, а затем меж бровей пролегла складка. Он все еще причинял ей боль, со всех сил сжимая плечо, наверняка потом останутся синяки. Внезапно хватка ослабла, он опустил палочку и отступил на шаг, внимательно глядя на нее и, видимо, не зная, как реагировать. Он сощурился, пытаясь считать ее. «И ты пила виски, будучи беременной», — сказал он вовсе не то, что она ожидала, а затем и сама осознала, что это было глупо и опасно, но ведь она совсем не думала об этом ребенке, буквально забыла о нем. «Ты поэтому сама не своя?» В голове Алекс последние 2 часа царил хаос, она совсем забыла о ребенке, а сейчас сознание начало понемногу проясняться. «Я не знаю, я боялась сказать тебе, тебе ведь этого не нужно», она прикрыла глаза, стараясь успокоиться, но из глаз все еще лились предательские слезы. Пусть думает, что это из-за ребенка. После чуть затянувшейся паузы, видимо решая, что с этим делать, Геллерт сделал совсем неожиданное. Он подошел и заключил ее в объятия, поглаживая по спине, и она, наконец, в полной мере дала волю слезам. Алекс плакала навзрыд, она не знала, что ей делать. «И ты решила, что я попрошу от него избавиться?» Прошептал он и вынудил ее на прямой взгляд, заключив ее лицо в ладони. Алекс поняла, что ее пугает эта близость, ее пугает то, как он на нее смотрит, то, как касается. Она промолчала, не ответила, и он продолжил тихо успокаивать ее. «Разве я произвожу впечатление такого человека, Алекс?» Его ладонь опустилась к ее животу. «Какой срок?» 2 месяца. «Но я узнала только сегодня, точнее, убедилась в подозрениях, была у целителя», заикаясь, поведала она. «И потому ты решила напиться? Я думал, ты более разумна». Она только всхлипнула и, переборов себя, обвила его шею руками и уткнулась носом ему в ключицу, сотрясаясь в рыданиях. «Я не знаю, что мне делать, Геллерт», почему-то это имя прозвучало в ее сознании чужеродно. «Что нам делать? Это так не вовремя. Я это понимаю. Я же не чудовище, Алекс», покачал он головой как-то разочарованно. «Мы скоро отправимся в Австрию, в Нурмингарде ты и ребенок будете в безопасности», неожиданно сказал он. А она вновь ощутила, насколько мир перевернулся в последние сутки, и если ее сначала возмутила информация о том, что его скоро поймает Макуса, то сейчас не знала, что думать. Она должна была сказать ему об этом, но как воды в рот набрала, а сейчас он так нежно обнимал ее и успокаивал, что Алекс едва не усомнилась в увиденном в старом поместье Гривзов. Если бы он был чуть внимательнее, то наверняка бы заметил раньше, что с ней что-то не так. У Алекс стало часто меняться настроение, она иной раз совсем не ела, а иногда сметала по две порции, ее раздражали многие запахи, и она стала весьма эмоциональной, а сегодня, подтвердив беременность, и вовсе расклеилась. Геллерт не знал, как реагировать на известие и отцом, конечно же, не хотел становиться, по крайней мере, был к этому не готов, но в мозгу как будто включилась электрическая лампочка. Этот ребенок, он должен быть невероятно сильным, кровь Слизерина и Дамблдоров, и теперь еще и его собственная кровь. Еще не родившийся малыш уже был уникален, уникальнее его матери, и Геллерт крепко задумался о том, что он может вырастить его по своему образу и подобию и привлечь к своему делу. В конце концов, он не будет жить вечно, и кто-то должен будет приглядеть за миром, когда его не станет, а если его мамаша начнет что-то вспоминать, то от нее можно будет избавиться. Часть 42. Кого это закон защищает? Нас или их? В момент, когда к Джоконде вернулось осознание, кто она такая, Геллерт был в ней, и от происходящего ей хотелось выть. Моментально в голове вспыхнуло воспоминание из совы медальона о том, что отец сделал с ее матерью, и теперь с ней происходило то же самое. На этот раз другой темный волшебник, но ситуация примерно такая же. Воспоминания обрушались на нее волнами, и каждая тревожнее предыдущего. Она была дочерью темного волшебника, ребенком, родившимся в результате насилия, и она повторяла судьбу своей матери. Ощущение безысходности все сильнее впечатывалось в разум. С ней играли, Гриндевальд сделал ее своей марионеткой, он разрушил ее семью, а Перси. Джоконда едва успела оттолкнуть этого подонка и стремглав бросилась в уборную, мигрень усилилась, принеся тошноту, и ее снова вывернуло наизнанку. Краем глаза увидев, что обнаженный Геллерт стоит в дверях, наблюдая за ней, взмахом руки она закрыла дверь прямо перед его носом и запечатала, словно ему было не под силу вскрыть любой замок. Едва окружив себя чарами неслышимости, она горько расплакалась, сидя на холодном кафеле. Джоконда вспомнила все до мельчайших деталей, и то, что он сделал с ней, чтобы вытащить на поверхность несуществующую личность Александринмара, то, как заложил в ее сознание свои установки и болезненную привязанность. Это не человек, а настоящий монстр. Он опаснее Волдеморта, у того всегда все было написано на лице. Нет, Гриндевальд гораздо страшнее, он актер и манипулятор, он сумел выбить из единственного, равного ему по силе волшебника непреложный обет, а скольких он уже успел завербовать в Макуса, и даже Пилигрима, а она ему помогала. Мерлин, все это время Персиваль знал о том, что он заменит его, но в письме и воспоминаниях не было ничего о том, что она потеряет память и ни слова о беременности. Джоконда бы сразу раскусила Гриндевальда, если бы не потеря памяти, и уж точно никогда бы не позволила касаться себя этой твари. Он формировал ее личность, держал при себе ради какой-то цели, а иначе она была бы уже давно мертва или же стала такой же пленницей, как и Персиваль. Душа дрогнула от боли. Что Гриндевальд сделал с ним? Действительно ли ее любимый муж сошел с ума? Где он находился? В воспоминаниях Дамблдора Персиваль четко говорил ему о том, что она – единственный ключ к его спасению. Приняв душ, на ослабевших ногах она вернулась в спальню, он лежал с книгой на их с Персивалем кровати, словно хозяин этого дома. От одного вида этого недоноска в собственной постели Джоконду едва снова не стошнило. Ее накрывало волнами страха и омерзения, но она должна была взять себя в руки, чтобы спасти Персиваля, а еще Джоконда понимала, что он слишком силен для нее, это, мать его, Геллерт Гриндевальд. Да и что она может в таком состоянии? Она разбита, нестабильна и совершенно не готова к дуэли. Вот почему Персиваль так упорно натаскивал ее в дуэлях, вот почему он был так суров с ней. Но Джоконда прекрасно помнила, какой силой обладает бузинная палочка, да и без нее с палочкой Персиваля Геллерт был слишком силен, примерно, как Дамблдор или как ее отец. Как же Дамблдора угораздило полюбить такую без преувеличения мразь? Неужели он поддался его чарам? Они были молоды и амбициозны, но Геллерт, думалось Джоконде, просто манипулировал им, как и всеми, кто его окружает. Этот мужчина не способен на чувства. Совладав с отвращением, Она вернулась в постель и с головой накрылась одеялом, завыв что-то про ужасное самочувствие из-за беременности. Отложив книгу, Геллерт просто привлек ее к себе, зарывшись носом в ее волосы, а Джоконда старалась не дрожать, понимая, что и так едва выкрутилась. Если бы не эта беременность, он бы снова перекрутил ее мозги, даже с ее владением окклюменцией. Смогла бы она противостоять ему? Да, она вспомнила абсолютно все, все 10 утерянных лет вернулись на место по щелчку пальцев, словно магическое вмешательство. Конечно, все еще были пробелы, но теперь Джоконда точно знала, кто она, и избавилась от личности Александринмара, той, чье сознание он соткал из обрывков ее воспоминаний о 70-х. На душе поднималась тревога невероятных размеров. Персиваль, и тот не смог противостоять Геллерту, но что с ним стало? Сердце обливалось кровью. Надо держать себя в руках, скоро Гриндевальда поймают, не стоит лезть на рожон, нужно убедить его, что она все та же Александринмара, его верная союзница и любовница. Джоконду передернула, когда его блуждающая ладонь замерла на ее животе, он словно впитывал энергию своего ребенка. Этот ублюдок действительно думал, что она будет рожать от него. От отвращения у нее, кажется, даже поднялась температура, а может, из-за того, что ее снова вырвало. Кажется, не только Гриндевальд умело сводил ее с ума, но и его ребенок. От него надо избавиться, от них обоих. Бессонная ночь дала о себе знать, и Джоконда просто не смогла выйти на работу, чувствуя себя просто ужасно, перенервничала и теперь отпаивалась успокаивающими и укрепляющими зельями. Геллерт же списал ее поведение на беременность довольно легко, тем более, она изо всех сил, даже полубольная, изображала из себя нежность, провожая его на работу, и даже улыбнулась ему, как будто окрыленная тем, что он принял этого ребенка. Джоконда всегда считала себя довольно хорошей актрисой, и он поверил, пообещав постараться вернуться пораньше, чего она совсем не хотела. Его эльфы наверняка будут следить за ней глаз да глаз и не выпустят из поля зрения. Единственный шанс выведать, где находится Персиваль, это найти бузинную палочку и воспользоваться ею против ее хозяина. Это хоть как-то уравновесит их силы, но она почему-то была уверена, что Геллерт носит ее с собой. Он не станет рисковать и оставлять ее где бы то ни было. Он повернут на дарах смерти. У него практически не было своих вещей. Словно нищая крыса, он использовал одежду Персиваля и их деньги. Джоконда ничего толком не знала о Геллерте Гриндевальде, был ли он богат или же существовал на деньги последователей. У него был замок в Австрии, который после 45-го станет ему последним пристанищем. Внезапно вернулись воспоминания из учебника истории магии о том, что Волдемарт в погоне за бузинной палочкой убьет его, и почему-то, зная, что именно отец сделает это, Джоконда ощущала темное удовлетворение и надеялась, что это будет жестокое убийство, с болью, которую он заслуживал. Дамблдор пожалел его, не убил на дуэли в 45-м, сентиментальный и добрый человек, он просто не способен на подобное, но рука Джоконды бы не дрогнула. Не после того, что он с ней сделал. Она так хотела стать матерью их с Персивалем детям, но первая беременность оказалась вовсе не тем, на что она рассчитывала. Нет, Геллерт не был насильником, он занимался с ней любовью, будучи уверенным в ее стопроцентной лояльности, и ему нравилось ею обладать, Джоконда давно заметила это. Он смотрел на нее, как на нечто очень ценное, даже иногда плотоядно, и это была единственная его искренняя черта, единственная эмоция, которую он был способен ощутить и пропустить через себя, жадность, а точнее жажда власти. В нем не было ничего хорошего, ничего человеческого, и все же, зачем он так упорно держал ее при себе, зачем хотел забрать с собой в Европу? Воспоминания с острова все еще были смазанными, Джоконда точно помнила, что отправлялась в путешествие с Хельмутом Доплером, только вместо его лица в воспоминаниях всплывало лицо Геллерта, но не четко, и было совершенно очевидно, что эти воспоминания им исправлены. Потеря памяти, кажется, спасла ее от того, чтобы позволить ему выведать нечто очень важное. Он ведь так гнался за знанием будущего, а она знала все вплоть до 2017-го. И воспоминаний становилось все больше, они возвращались и, кажется, только днем у нее перестала болеть голова. Джоконда ощущала его запах в постели и потому не могла более там находиться, невзирая на плохое самочувствие и желание лежать. А еще эльфы появлялись в спальне чуть ли не каждые полчаса, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Апатия из-за состояния дополнялась безысходностью из-за попыток догадаться, где находится ее муж. Если он в Нурмингарде, то вряд ли она сможет туда добраться. Замок наверняка защищен не хуже любого правительственного объекта, и все же нужно было что-то делать, пока он жив. Из письма Персиваля, кажется, он не испытывал стопроцентной уверенности, что выживет, и Джоконда с трудом представляла, как долго он хранил эту тайну и как тяжело ему было отпускать ее в путешествие, зная, что когда она вернется, это может быть уже не он. Они оба просчитались, оба попали в ловушку, не представляя, с кем на самом деле Джоконда ищет цветы Кусулумбуку. Она четко вспомнила свое предназначение в этом времени, эта идея была с ней так давно, что всплыла в голове как нечто само собой разумеющееся. Цветы были здесь, под чарами Фиделиуса, и она была близка к тому, чтобы завершить предначертанное и высадить их у Хогвартса. Эта мысль укрепилась в разуме как самое важное, но сначала, Персиваль, на календаре 11 декабря, 4 дня до той статьи, в которой будет написано, что он пропал без вести, и Джоконда, зная, как сильно они пеклись о сохранении временной линии, думала, какова ее роль, что она должна сделать, чтобы спасти его, и когда будет пойман Гриндевальд. Она совершенно не знала, что делать, но Геллерт слишком хорошо вжился в роль Персиваля, и ни у единой души не возникло никаких подозрений, что должно случиться, чтобы этот временный виток свершился. Она и отдаленно не могла представить, но еще больше ее пугало и ее собственное заточение, Пилигрим, который может сдать ее как союзницу Геллерта. Ее карьера и свобода под ударом, и если ее заключат под стражу, то Персивалю точно не выжить. «Сэр, кто вы и что здесь делаете?» – пропищал эльф, появившийся на пороге спальни Чарльза Уилби, видимо, в поисках госпожи. «Кто я?» – возмущенно отбрила Джоконда, зыркнув на него так, как смотрела на провинившихся домовиков в Маргюри. «Я хозяин этого дома, где моя сестра и ее муж. Ты кто вообще такой? У нас нет эльфов». Поправив манжеты рубашки, Джоконда смотрела на давно позабытого молодого человека, отражающегося в зеркале, спокойно выбирая пальто и аксессуары. Эльф поджал уши, мгновенно почувствовав, что позволил себе лишнего. «Я служу этому дому, сэр», — сразу же изменил тон маленький выскочка. Хикина взгляд Джоконды была несколько более покладистой. «Персивалю Гривзу». «Да-да», — пропищал он. «Странно, не помню, чтобы он говорил о том, что у него есть эльфы». Долгий спектакль мог вызвать подозрения. Пока эльф дезориентирован, нужно тихо улизнуть из дома, на котором висел антиоперационный щит, действующий даже против нее, и сотворен он был, она не сомневалась, бузинной палочкой. За территорию поместья эльфы бы ее не выпустили, Геллерт сказал это прямо утром. Единственным способом сообщения с внешним миром был камин, который вел в его кабинет. «Мы достались от его почившего родственника», — пропищал эльф заготовленную легенду, — «видимо, Гриндевальд позаботился и об этом». «Ясно», — бросила она. «Где моя сестра?» «Госпожа где-то в поместье, мы ее ищем, господин», — стал обращаться уважительно эльф, а Джоконда только недовольно сощурилась. «Хорошо, у меня есть дело к Персивалю, он в Макуса», — спросила она, и тут же добавила. «Камин подключен?» «Да, сэр, в апартаментах господина Гейрьевза». Джоконда внутренне усмехнулась, ведь эльф едва не оговорился, это даже немного подправило ее угнетенное настроение. «Веди, и не забудь сообщить сестре, что я здесь, поговорим, как только я вернусь», — сказала она, подпитывая легенду. «Да, сэр». Эльф проводил ее до апартаментов, но когда Джоконда взяла из пиалы летучий порох, ничего не произошло, она так и осталась стоять на месте и, с отвращением оглядев костюм, испачкавшийся в зале, взмахнула волшебной палочкой Чарльза Уилби, очищая себя. «Похоже, не подключен. Что ж, придется аппарировать за территорией». Дамблдор уже знал, он прекрасно знал, что Геллерт в Нью-Йорке, это ужасно злило. Как ему всегда удавалось следить за ним. Ньют Саламандер, этот чудаковатый недотепа, новая зверушка Альбуса, наверняка приехал из-за него. Как же Геллерт ненавидел страсть Альбуса к серым и убогим, которых он называл особенными или уникальными. Этот повернутый на магическом зверье парень привез в Нью-Йорк целый чемодан чудовища случайно, а, быть может, намеренно, выпустил их на волю. Это какой-то отвлекающий маневр, Альбус, — гремело подсознание. Если вчера он не придал этому значения, когда Тина со своими нелепыми подозрениями принесла чемоданчик с булками еще одного недотепы, то сегодня Ньют Саламандер уже не казался таким бестолковым дурачком. Он и Дамблдор что-то задумали. Впав в несвойственную ему ярость, Геллерт отправил его и Тину Галдштейн на казнь, но был уверен, что причина его ярости и этого решения крылась куда глубже. Он заигрался, Алекс беременна, и даже невзирая на то, что этот ребенок наверняка будет наделен особым потенциалом, Геллерт давно не был так обеспокоен. И прежде случалось подобное, но от нежеланных детей он избавлялся, сейчас же он крепко задумался над тем, что это, возможно, идеальный наследник и продолжатель его дела. Но вот беда, он все же рассчитывал, что Алекс поможет ему избавиться от Дамблдора в ближайшее время. Он даже готов был одолжить ей бузинную палочку, чтобы обрести преимущество, но из-за ребенка она выпадает из его планов на несколько месяцев, быть может, год. Сидя в кабинете Гривза, Геллерт устало потирал глаза. Он плохо спал сегодня, он устал играть роль любовника и подстраиваться под Алекса и ее состояние. И хотя он все еще видел в ней большие перспективы, Алекс начала надоедать ему как женщина, они редко задерживались в его постели надолго и, уж тем более, он никогда не жил с ними под одной крышей. Беременность превращает ее в истеричку, но пока он не может отойти от нее ни на шаг, не будучи уверен в стабильности ее сознания. А еще он слишком долго был с ней мягок, если беременность продолжит провоцировать ее на капризы и непредсказуемое поведение, он просто запрет ее в Нурмингарде, а сам продолжит свою деятельность. Геллерт понимал, что ребенку нужна мать хотя бы на первое время, поэтому его планы на Алекс внезапно оказались долгосрочными. Он почувствовал, как нагрелся медальон в виде символа даров смерти, такой же он отдал Криденсу, этому никудышному мальчишке. «Сэр», вспышка магии у Манхэттенского моста, дверь открылась без стука, и на пороге кабинета возник встревоженный Абернити. «Что там находится, Абернити?» – спросил Геллерт. Этим вечером они оказались в отделе одни. «Вашингтон-стрит, сэр, не уверен, но кажется, церковь вторых салимцев». Геллерт подскочил с кресла как ужаленный, в его глазах мгновенно вспыхнул пожар. Он мог изловить Обскурия здесь и сейчас, и тогда ничто больше не сможет удерживать его в Нью-Йорке. «Сэр, собираю Авроров?» «Нет, я один справлюсь». «Оберните, оставайтесь за главного. Сообщите Пиквери, что я занимаюсь вопросом». Тот не имел привычки переспрашивать, он четко исполнял указания и был очень полезен своей услужливостью. Геллерт назвал бы его домовым эльфом, Оберните был безукоризненно исполнительным, и было бы жаль оставлять его в Нью-Йорке, но такой, как он, здесь пригодится. Спешно покинув здание Конгресса, он отправился к аппарационному тупику у здания, ощущая, что еще совсем немного, и он будет держать в руках мощь Обскурия, и все еще задаваясь вопросом, как же с ним связан Феникс, или же где-то поблизости будет Алекс. Джоконда едва успела прянуть за лавку с пончиками, увидев Геллерта, спешно покидающего здание Макуса. Смекалка помогла ей выбраться из поместья, и у нее было еще немного времени, прежде чем эльфы сообщат хозяину о том, что они потеряли госпожу Александрин. Любое проявление магии эти мелкие засранцы чувствовали, и только они могли снять барьер с ворот. Она была словно под домашним арестом после вчерашней выходки. Геллерт не доверял ей, и правильно делал, но все же, он даже не мог представить, на какие уловки она способна. Чтобы он не отследил ее, пришлось оставить волшебную палочку дома и взять с собой ту, что по документам принадлежала Джону Мерфи. Уж не думала она, что когда-то еще будет играть эту роль, но больше ничего не смогла сообразить. План держался только на тупости эльфов, и он сработал. Джоконда не была уверена в том, что собиралась сделать, но время было не на ее стороне. От Гриндевальда нужно избавиться, и только тогда она на какое-то время сможет ощутить себя свободной. Только он знает, где Персиваль, но он никогда ей не скажет, а значит, у нее был только один выход, прижать его к стенке, однако одной его не одолеть.